Ласточки. Природы праздный соглядатый, люблю, забывши все кругом, следить за ласточкой стрельчатой над вечереющим прудом. Вот понеслась и зачертила, и страшно, чтобы гладь стекла стихии чуждой не схватила молниевидного крыла. И снова то же дерзновенье и та же темная струя. Не таково ли вдохновенье и человеческого я? Не так ли я, сосуд скудельный, дерзаю на запретный путь, стихии чуждой запредельной, стремясь хоть каплю зачерпнуть? 1884 год.